Ветер перемен. Книга 4. Глава 1. ФРГ. Наш Ту-154 сбавил обороты и пошел на посадку. Земля быстро приближалась. Вот уже видны четко разлинованные поля, покрытые яркой зеленью, проплывают какие-то небольшие городки или села, отсюда сверху не разобрать. Пару раз довольно прилично тряхнуло, но затем пилот выровнял самолет и он мягко коснулся полосы. Двигатели взревели реверсом, тормозя стремительный бег по бетонной полосе, и кресла мелко затряслись от вибраций. Габриэль сжала мою руку, немного испуганно взглянув на меня. «Первый полет, понятное дело. Вот и все, милая, мы прибыли». Улыбнулся я ей, пользуясь тем, что за высокими спинками кресел нас не было видно, а сбоку сидел Громов, от которого мы уже не скрывали свои отношения. Я поцеловал Габи в губы, которые она прикусила от волнения. Тут же почувствовал, как она расслабилась и ответила на поцелуй, благодарно улыбнувшись глазами. «Браво русскому пилоту!» Зааплодировал я по привычке. Все пассажиры с удивлением оглянулись на меня. «Ну да, у нас не принято выражать благодарность. Претензии – это всегда пожалуйста. А вот поблагодарить – с этим проблемы». Только Габриэль поддержала меня, резонно посчитав, что если я аплодирую, то так принято в самолетах. «Ты ничего не чувствуешь, солнце мое?» – наклонился я. «Прислушайся к своим ощущениям». Габи послушно замерла, уйдя в себя. «Какая-то легкость», — не очень уверенно сказала она, продолжая слушать себя. «Именно», — улыбнулся я, — «как груз сняли с плеч». «Да, еще в прошлой жизни, впервые выехав в Европу на автобусе из Беларуси, я ощутил это чувство свободы при пересечении польской границы. Сначала я не придал этому какое-то значение, объяснив для себя, что это обычная радость перед длительным путешествием, которое я очень любил с детства. Но возвращаясь тем же путем и пересекая границу в обратном направлении, я очень явственно почувствовал, что тот самый камень, который свалился неделю назад при въезде в Польшу, погрузили мне обратно на плечи. Помню, что всю дорогу домой я не находил себе места, будучи уверенным, что явно что-то случилось в семье и поэтому я ощущаю беспокойство. Но к моему удивлению дома все было в порядке. А вот когда все повторилось снова при следующем пересечении границы, я понял, что это меняется энергетика, а мы это ощущаем на эмоциональном плане, кто сильнее, кто слабее. Над нашей необъятной страной, где так вольно дышит человек, висит какое-то черное, тяжелое, уничтожающее все живое, проклятие. И как мне представляется, висит не первое столетие. Достаточно посмотреть на историю этого монстра, меняющего только облик, но сохраняющего свою античеловеческую сущность. Причем эту черноту мы пытаемся распространить дальше, на всех соседей и вынужденных друзей. Немного позже мне попалась в руки книга Игоря Талькова «Монолог», в которой он как раз и писал о том, что именно над Россией разверзлись с треском небеса и оттуда хлынули темные силы. Только Игорь считал, что Люциферова звезда взошла над Россией в 17 году, но мне казалось, что зло пустило здесь корни гораздо раньше, а потом просто приняло новую форму. В 1917 году случился не просто переворот, не просто смена власти. Это был ритуал, в котором сожгли душу страны, пытаясь стереть в ней Бога, память, честь и сострадание. С тех пор пошел отсчет новой эпохи, эпохи, где боль стала законом, а ложь – религией. На краткий миг тьма отступила, в перестройку, когда просветлело небо и ветер перемен принес запах свободы, но ненадолго, потому что тьма не уходит, если не выжечь ее до конца, и когда мы поверили, что уже почти вышли к свету, она вернулась, в новой форме, с новым лицом, и снова народ стал слепым, снова поверил в вождя, и снова, кровь, страх, ложь и война, вот и сейчас, перелетев из одной части бывшей совсем недавно единой страны, разница ощущается каждой клеточкой тела и каждой фиброй души. Я посмотрел на оживленные лица своих сослуживцев и встретил взгляд Громова. Мы секунду смотрели друг на друга и молча отвели глаза. Интересно, он тоже чувствует это? Самолет подкатил к зданию аэровокзала, качнувшись остановился и шум двигателей, наконец, стих. Я ждал обычного извещения по громкой связи кого-нибудь из экипажа, что мы прибыли и все такое, но не дождался. Ну да, не баре, перебьемся. Вместо этого из первого ряда поднялся какой-то жутко солидный моложавый деятель с чувством собственного, явно завышенного, достоинства, объявил: «Никто никуда не расходится. Спускайтесь по трапу и сразу садитесь в автобус, который отвезет нас к залу прибытия. Там, Также организованно выходим и сосредотачиваемся сразу за дверями. Там нас должны встречать. Всем все понятно? Деятель обвел всех, до кого мог дотянуться, строгим взглядом. Шаг в сторону считается побегом, стреляю без предупреждения. В полголоса добавил я и сразу же поймал осуждающий взгляд Громова. Спокойно, полковник, никто нас не слышит. Мы не спеша поднялись с кресел и также, едва передвигая ноги, прошли по салону к трапу. На выходе стояли две симпатичные стюардессы. Спасибо за отличный сервис. Неожиданно для них поблагодарил я. Доброго дня. Спасибо. Повторила за мной Габриэль. Хорошо провести время на фестивале. Спохватились девчонки. Я стал первым спускаться по трапу, поддерживая за руку Габи. У трапа нас поджидал длинный автобус, но народ кучковался возле трапа, выполняя указания деятеля, стоящего здесь же с суровым видом. Заходим в автобус. Подал он команду, дождавшись, когда последний пассажир спустится по трапу. Мы скоренько разместились внутри, и автобус, плавно тронувшись, мягко покатил по бетону. Путешествие было совсем коротким, и вот уже деятель подает новую команду. Выходим из автобуса и проходим в здание. Не расходимся. Накапливаемся сразу возле входа. Габи смотрит на меня немного удивленно. «Дышать можешь без команды, солнышко». Отвечаю ей на ее молчаливый вопрос, и она коротко смеется. Мы проходим вместе со всеми в здание, и я почти сразу замечаю высокую фигуру Арнольда. «Габи, а нас встречают». Наклоняюсь я к ней. «Кто? Где?» Удивление Габриэль неподдельно. «Ой, дядя Арнольд». Тут же замечает она и, улыбаясь, тянет меня за собой, устремившись к дяде. «Никому не расходиться». Слышу за спиной, но делаю вид, что к нам это не относится. Габи повисает на шее Арнольда, и тот нежно ее обнимает, улыбаясь мне через ее голову. «Гутен так, моя дорогая». Арнольд целует племянницу в лоб и протягивает руку мне. «С прибытием в свободный мир, Александр. Жаль, ненадолго». Пожимаю его руку, отвечая шуткой. Арнольд улыбается как-то загадочно. «Пойдемте, у меня здесь машина», — говорит он, продолжая обнимать за плечи Габриэль. «Будете жить у меня». «Подожди, Арнольд». Останавливаю я его. «То, что мы прибыли в свободный мир, не означает, что мы стали свободными. Тут у нас целая куча начальников разного калибра и разной окраски. Шагаем и то по команде, а уж все остальное». Я безнадежно машу рукой. «Ну, не будете же вы жить в отеле по несколько человек в номере, когда у меня имеется целый дом?» Возмущается Арнольд. «Ну, забирай Габриэль, она, слава богу, не служит в советской армии, пусть хоть отдыхать будет в нормальных условиях после выступлений». Предлагаю я и тут же натыкаюсь на распахнувшиеся глаза Габриэль. «А ты?» «Я одна не поеду». «Габи, в отеле мы все равно будем жить в разных номерах и, скорее всего, на разных этажах, так что видеться там вряд ли получится». Пытаюсь я объяснить ситуацию. «Поэтому тебе лучше поехать к дяде, ты сможешь хорошо высыпаться и вообще отдыхать, а в отеле это будет непросто сделать, поверь мне, будет очень шумно, еще неизвестно, с кем тебя поселит». Габи как-то сразу поникла и с расстроенным видом смотрела то на меня, то на дядю. «Ну, солнышко мое, ну не расстраивайся ты так». Я не ожидал от нее такой реакции и не знал, как ее успокоить. «Какие-то проблемы?» Услышал я за спиной и, повернувшись, увидел Громова. «Да вот Габи не хочет ехать одна к дяде», скривившись, ответил я и, спохватившись, добавил. «Кстати, познакомьтесь, это Арнольд Хитвер, дядя Габриэль, Степан Афанасьевич Громов, наш». Я немного замялся, и это не ускользнуло от внимания Арнольда. «Наш настройщик инструментов». Я сам понял, как это нелепо звучит по отношению к мужественному виду Громова, которого можно было принять за кого угодно, но только не за музыкального настройщика. «Арнольд Хитвер». Дядя Габриэль протянул руку, внимательно глядя Громову в глаза. «Громов», — ответил полковник, пожимая руку, и неожиданно для меня добавил на немецком. «Можете называть меня просто по имени, Степан. Я знаю, что на Западе так принято». «О, у вас прекрасный немецкий», — похвалил Арнольд, «для настройщика инструментов. А вы в какой сфере трудитесь?» Улыбнувшись уголками губ, полюбопытствовал полковник. «Я государственный служащий, среднего звена», спокойно ответил Арнольд. «Так в чем, говорите, проблема?» Снова спросил Громов. «Да вот я хотел забрать племянницу с Александром к себе на время фестиваля», стал объяснять Арнольд. «Я представляю, каких сил требует выступление на публике, а ребята совсем молодые. Им не помешал бы полноценный отдых, которого, конечно же, они не получат в отеле, где будут жить сотни молодых и беспокойных артистов. Но Александр говорит, что его вряд ли отпустит, а Габриэль не хочет ехать одна, из солидарности, я так полагаю. Габи смотрела виноватыми глазами, будто это была ее вина, в том, что я не могу ехать с ней. Да, ситуация действительно сложная, размышляя о чем-то кивнул Громов. А вы живете недалеко, смогут они успевать на выступление? О, с этим никаких проблем не будет, уверенно ответил Арнольд. Я, в определенной мере, отношусь к устроителям фестиваля и буду присутствовать на всех мероприятиях, так что для меня не составит труда доставлять их на выступление и отвозить обратно на моем автомобиле. В глазах Габи зажглась надежда. Ну, нужно быть абсолютно бессердечным человеком, чтобы расстраивать такую девушку, улыбнулся Громов. Я думаю, ничего страшного не случится, если эти двое молодых людей поживут у такого ответственного человека, как вы, Арнольд. Можете забирать их, я решу вопрос с руководством делегации. Спасибо, вам большое. Габи сделала невольное движение, словно желая обнять полковника, но засмущалась и остановилась на полпути. Громов улыбнулся и сказал: «Тогда встретимся завтра на репетиции. Хорошо отдохните». «Спасибо, Степан Афанасьевич. Искренне поблагодарил я. Будем во время. До завтра». Интересно, полковник понял, что Арнольд раскусил его, поэтому и не стал дальше маскироваться, прямо заявив, что вопрос с нашим проживанием решит. Настройщику такое явно не по чину. Я подхватил кофр с моим Гибсоном правой рукой, отдав свою левую в полное распоряжение Габи, которая стиснула ее так, что получить ее обратно не было никакой возможности, и мы в приподнятом настроении пошли вслед за Арнольдом, который нес оба наших чемодана. Габи счастливо улыбалась, прижимаясь ко мне и заглядывая в глаза. «А уж как я рад, солнце мое!» Мои губы сами собой растянулись от уха до уха. Оглянувшись и убедившись, что мы уже отошли на достаточное расстояние от нашей делегации, я притянул Габи к себе и с наслаждением поцеловал в такие сладкие и ждущие губы. Сияющие глаза Габриэль оказались совсем рядом. «До дома потерпеть никак не получается?» — смеясь спросил Арнольд, поджидая нас. «Так сколько можно, Арнольд?» — возмутился я. «До Берлина ехали 3 часа, в аэропорт утолклись как чужие, еще и в самолете 1,5 часа воздержания. Я чуть не умер от недостатка жизненной энергии. Габи знает, что на такое чудовищное время меня бросать нельзя. Скажи, солнышко, и меня», — мотнула головой счастливая Габриэль. Арнольд, беззвучно смеясь, только покрутил головой, а потом все-таки сказал: «Вот попались же вы друг другу такие». «И хорошо, что попались», — вздохнул я. «Было бы намного хуже, если бы не попались». Габи при этих моих словах понимающе взглянула на меня и прижалась еще теснее. Мерседес Арнольда стоял совсем близко от входа, на парковке. Загрузив наши немногочисленные пожитки в багажник, Арнольд сел за руль, мы с Габи уселись на заднее сиденье, и автомобиль, сделав плавный полукруг, выбрался на шоссе, набирая скорость. Дорога по автобану, без ограничения скорости на стремительном Мерсе, заняла всего минут 20. «Весь дом в вашем полном, единоличном распоряжении», — объявил Арнольд, как только мы зашли в небольшой уютный домик, расположенный на тихой улочке без сквозного проезда. «А ты, дядя?» – удивилась Габриэль. «Обо мне не беспокойтесь», – отмахнулся Арнольд. «Это не единственное мое жилье. Не хочу вас стеснять и смущать. Поживите хотя бы эти дни совершенно свободно, ни на кого не оглядываясь и не ощущая постороннего за стенкой». Габи слегка покраснела, а я ощутил огромную благодарность к этому, в общем-то, чужому для меня человеку, который делает такой подарок. «Спасибо, Арнольд, от души». «Как можно искренне», — сказал я. «Это действительно царский подарок. Не представляю, как бы мы жили в отеле. Вроде и рядом, а даже поговорить без посторонних вряд ли получилось бы. А если вспомнить, сколько там ответственных товарищей, то вообще тоска. Еще раз, спасибо. Не стоит благодарности», — улыбнулся Арнольд. «Мне это ничего не стоит. Так почему не сделать вам приятное? Тем более, что здесь мне будет гораздо легче поговорить с тобой и организовать, если понадобятся, необходимые встречи, одна из которых, возможно, самая важная, состоится уже сегодня. Так что отдыхайте, а вечером я заеду за тобой в 8 часов. Закажите себе обед из ресторана, если не хотите идти туда. Номер телефона на столике, возле аппарата, и в ресторане предупреждены. Скажите, что от меня, они знают адрес. И не вздумайте экономить, все оплачено наперед. Мы потом с вами посидим, конечно, где-нибудь в приятном месте, а сейчас, мне думается, вам хочется побыть одним и прийти в себя. Габи, будь хозяйкой». «Все, я ушел. В 8 заеду. Сделав пару шагов к двери, он вспомнил. Габи, позвони домой, успокой родителей, что долетели, ну и все остальное. На столике найдешь код страны и твоего города. Я проводил его до выхода. Взявшись за ручку, Арнольд взглянул на Габриэлли и убедившись, что она услышать не может, понизив голос спросил. А этот ваш настройщик инструментов, я правильно понимаю, что он? Арнольд замолчал и многозначительно посмотрел на меня. Правильно, кивнул я. Он начальник особого отдела нашей дивизии, полковник, контрразведка. Целый полковник, да еще и начальник. Искренне удивился Арнольд. А калибром поменьше почему не послали? Это я ему предложил ехать. Он знает, кто я. Не волнуйся, он наш человек. Он тот самый, который организовал поимку арабов-террористов. Я говорил тебе о нем. Я хочу, чтобы вы встретились и обо всем поговорили. Он входит в тайную организацию высших офицеров спецслужб, которых не устраивают порядки в Советском Союзе. Необходимо установить с ними связь, хотя подозреваю, что это будет непросто. Даже среди них распространено мнение, что Запад – враг, мечтающий поработить СССР. Но они не те дуболомы, из которых в основном состоит КГБ, так что, думаю, можно будет до них достучаться. Особенно, когда им станет известно, до чего доведут страну чекисты. «Да уж удивил ты меня», – покачал головой Арнольд, «хотя должен бы уже привыкнуть». «Хорошо, будем думать. До вечера». Я закрыл за ним дверь и обернулся. «Солнце мое, ты где?» «Здесь». Голос Габи шел откуда-то из коридора, протянувшегося из гостиной в глубину дома. Я пошел на звук. Одна дверь была приоткрыта, и я заглянул внутрь. А вого, вырвалось у меня при виде огромной квадратной кровати, занимавшей большую часть спальни. Габи оглянулась на меня, и ее губы сами собой растянулись в улыбке. «Мне нравится ход твоих мыслей, сладость моя», — улыбнулся я в ответ и раскрыл объятия. Габи тут же юркнула в них. «А что там?» — обратил я внимание на дверь в боковой стене спальни. «Я еще не успела посмотреть», — ответила Габриэль. «Посмотрим, дядя же сказал, что весь дом в нашем распоряжении и назначил меня хозяйкой». Мы вместе подошли к двери, и я повернул ручку. «Что это?» — удивленно посмотрела Габи на меня. «Я никогда такого не видела». «Ты знаешь, я тоже такого не видел, солнышко, но для чего это сооружение предназначено, знаю. Это джакузи, но каких-то, просто гигантских размеров», — ответил я, разглядывая джакузи размером с небольшой бассейн. «А твой дядя понимает толк в жизни. А почему эта ванна называется джакузи?» Габи провела рукой по плавным изогнутым линиям. «Потому что это не просто ванна, в которую наливают воду, это еще и гидромассаж», — объяснил я. «Так какая у нас с тобой программа на оставшееся время до 8? Ты очень голодна?» «Нет, не очень уверенно», — ответила Габи. «А что?» «Потому что лезть в джакузи после плотного обеда не рекомендуется», — сказал я задумчиво, прикидывая, как лучше организовать наше время. В обязательную программу входил обед, джакузи и шикарная кровать в спальне. Но в какой последовательности все это выстроить? «Я сейчас посмотрю, что есть в холодильнике», — предложила Габи. «Мы можем сделать по одному бутерброду и пойти в джакузи, а потом пообедать». «Принимается», — согласился я, не упоминая третью, самую приятную, составляющую. «Пусть все получится само». В холодильнике нашлось все необходимое для образцового бутерброда и даже с избытком, и вскоре мы уже сидели друг против друга, как это делали часто на кухне в Ризе, и поглощали вкуснющие буржуинские деликатесы. Я, по привычке, любовался моей малышкой, у которой по губами пробегала легкая улыбка, а в глазах вспыхивали искорки под моим взглядом. «И что, вперед?» — прикончив бутерброд, спросил я, поднимаясь. «Подожди, нужно приготовить одежду, которую мы будем одевать после джакузи». Габи сделала попытку добраться до чемоданов. «А ты собралась что ли сразу одеваться?» — удивился я, глядя на нее честными глазами. «Ну, одеваться же надо», — неуверенно ответила Габи и вдруг улыбнулась, не выдержав. «Ты приготовь пока халаты, а я пойду включу этот аппарат», — предложил я и сорвался в ванную. Разбираться особо не пришлось, и вскоре мощные струи уже наполняли мини-бассейн. Регулировка всей аппаратуры джакузи была выведена на панель, расположенную здесь же на краю ванны, так что управлять всеми процессами можно было лежа в воде, что я и сделал, не дожидаясь Габриэль. «А ты уже залез, хитренький», — протянула Габи, заходя в ванную с двумя нашими халатами. Повесив их на вешалку, она замерла в нерешительности. «Иди сюда, Габи», — махнул я рукой. «А ты отвернись». Сморщила она носик. «Мне же нужно раздеться. Отворачиваться точно не буду, а помочь раздеться могу», — предложил я. «Ну, Саш», — засмущалась Габи. «Солнышко, ты правда что ли смущаешься меня?» Совершенно искренне удивился я. «Да ты ж моя скромность. Ну, если ты так хочешь, то я отвернусь, но ты лишаешь меня очень многого». Я повернулся спиной и немного добавил теплой воды и поколдовал с силой струй. Тут же руки Габи обвили мою шею, и она прижалась грудью к моим плечам. Я медленно развернулся и принял ее в свои объятия. «Знаешь, вот если существует рай и там можно будет выбирать местечко, то я бы выбрал примерно такое». Лежа под тугими струями теплой воды и поддерживая Габриэль, лежащую спиной на мне, признался я, «это просто настоящее блаженство, обниматься с таким ангелом». Габи медленно перевернулась и прижалась ко мне. «И мне так хорошо, Сашик», — прошептала она, нежно коснувшись губами моей груди. «Габи, как ты понимаешь, заказывать придется тебе», — показал я на телефон. «И не только потому, что мои познания в немецком еще очень далеки от совершенства, но и потому, что кроме шницеля по-венски и пива, я тут ничего из знакомого не нахожу. А, вот еще картошка фри. Как это я ее родную пропустил». Габи углубилась в изучение меню, но через некоторое время подняла виноватые глаза. «Я тоже совсем немногие блюда здесь знаю», — смущенно улыбаясь, призналась она. «Тогда, может, не будем заморачиваться на экзотических блюдах, а возьмем что попроще, но знакомые», — предложил я. «Меня, кстати, шницель вполне устроит». «Опять шницель», — улыбнулась Габи, но тут же помрачнела, видимо, вспомнив, что было потом. «Постой, солнышко». Я постарался отвлечь ее от невеселых воспоминаний. «А может, на вкус шеф-повара этого ресторана положимся? Я видел, в кино так часто делают». Габи засмеялась, видимо, поняв мой маневр. «А давай». Тряхнула она еще не совсем высохший копной волос, что придавало ей особый, какой-то задорный вид. «Только я попрошу что-то из типичной немецкой кухни. Ты не против?» «Конечно, немецкой, не тайландской же», — согласился я. «Тут хоть блюда будут незнакомы, но я буду уверен, что мне не подадут какого-нибудь членистоногого, да еще, не дай бог, живого. Он же и цапнуть может. Фу-у-у», — сморщилась Габи. «А в Таиланде едят живых этих, как ты их назвал?» «Едят, едят, солнышко. Но углубляться в суть вопроса не будем, а то аппетит пропадет, даже после целого дня впроголодь. Давай, звони, а то у меня одна кишка на другую смотрит и облизывается». Габи прыснула и подняла трубку. Набрав номер, она искоса взглянула на меня, продолжая тихонько смеяться. В трубке кто-то ответил, и Габи, сразу став серьезной, заговорила своим миленьким голоском. «Гутен так, это звонят от Арнольда Хиттвера. Да, я его племянница. Спасибо. Долетели хорошо. Я бы хотела заказать обед на двоих». «Нет, мы хотели бы типичные немецкие блюда на ваш вкус. Вино?» Габи посмотрела на меня вопросительно. Я быстро закивал головой и сказал: «Пшии», — показав руками разлетающиеся брызги. Габи коротко засмеялась, прикрыв трубку ладошкой, а потом добавила: «Да, шампанского, пожалуйста. Прямо сейчас, если можно. Данке». Положив трубку, Габи пошла в ванную, и вскоре оттуда раздался шум фена. Мне сушить было практически нечего, поэтому я ограничился расческой, чтобы придать себе более-менее приличный вид. От нечего делать я подошел к мебельной стенке, вытянувшейся на всю длину одной из стен, разделенной на несколько отделов. Самый большой из них представлял собой книжный шкаф. Разноцветные корешки книг с золотыми, черными и белыми буквами выстроились в ряд почти от потолка до пола. Книги в основном были на немецком языке, но кое-где мелькали названия на английском. Я даже не стал разбирать названия многочисленных томов, как-то совсем было не до них, но глаза споткнулись на одной красной книге, на обложке которой было выведено: «Александр Солженицын, Дер Арчипил ГУЛАГ». Аво, уже успели издать, а ведь я так и не удосужился ее прочитать. Когда услышал по голосу Америки и очень хотел, не было возможности. Прослушал только несколько глав по тем же вражеским голосам, а когда ее, наконец, издали в умирающем СССР, было уже не до чтения. Глава 2. Арнольд заехал вечером. «А Габи?» – спросил я. «Она останется одна дома, ей лучше побыть одной дома, чем сидеть где-нибудь в секретной комнате. Квартира охраняется, так что, посмотрит телевизор. Ну, я пошел, солнце мое, не скучай. Я поцеловал Габи в подставленные губы и ободряюще улыбнулся. Я буду молиться за тебя, неожиданно сказала Габриэль совершенно серьезно. Не стала я шутить по этому поводу. Все будет хорошо, племянница. Широко улыбнулся Арнольд и мы вышли из квартиры. У подъезда ждала черная Ауди. Шофер внушительных размеров молча сидел за рулем. Мы с Арнольдом разместились на заднем сиденье и водитель сразу же тронул автомобиль с места. Я не стал спрашивать, куда мы едем, но ясно было, что не на дружескую попойку к друзьям Арнольда. Скорее всего, к его шефу. Ну, что ж, познакомимся. Машина, промчавшись по широкой центральной улице, вырвалась за город и шофер увеличил скорость. Какая-нибудь загородная база БНД. Всегда все спецслужбы мира любят устраивать себе такие гнездышки подальше от любопытных глаз сограждан. Ауди сбросила скорость и свернула с прекрасного автобана на узкую, но с таким же отличным покрытием лесную дорогу. Попетляв немного по красивому и ухоженному лесу, автомобиль неожиданно уперся в мощные высокие ворота, которые тут же стали разъезжаться в стороны. Еще метров 200 дороги внутри территории машина остановилась у входа в солидный особняк. «Прибыли», — сказал Арнольд, открывая дверь. На крыльце появился довольно молодой подтянутый мужчина, явно не чурающийся спортзала. «Добрый вечер, господа», — приветствовал он нас. «Проходите, вас ждут». Он сделал приглашающий жест, и когда мы прошли мимо него, пошел следом. Пройдя по коридору, застеленному толстой, скрадывающей звуки дорожки, мы подошли к высокой двери. Сопровождающий выступил из-за наших спин и отворил ее. «Прошу». Мы вошли в красиво обставленную гостиную с кожаными креслами у камина. «Располагайтесь». Снова приглашающий жест. Мы с Арнольдом утонули в мягкой коже кресел, но тут же вынуждены были подняться, так как из боковой двери вышел вероятный хозяин этого особняка. Несколько мгновений я его узнал, хотя видел не так много фотографий в свое время. Просто меня мало интересовала германская политика. «Добрый вечер, господа». Первым поздоровался хозяин и, подойдя вплотную, протянул руку мне первому. «Очень рад познакомиться с вами, господин Любимов». «Добрый вечер, господин канцлер», — ответил я, пожимая протянутую руку. «Я тоже очень рад и, честно говоря, не ожидал такой чести». «Добрый вечер, господин Хитвер». Канцлер пожал руку и Арнольду и ответил мне. «Совершенно напрасно не ожидали. Вы так много сделали для Федеративной Республики и для меня лично, что вправе рассчитывать на самую искреннюю благодарность. Присаживайтесь, пожалуйста. Чего прикажете подать из напитков? Арнольд, вам, как обычно, ваш любимый хиннессы, как обычно». «Значит, Арнольд пошел в гору». «Да, спасибо, господин канцлер», — кивнул он. Брандт посмотрел на меня. «Вообще-то хиннессы и мой любимый напиток по вечерам», — ответил я на его взгляд. «Но вот это тело его еще не пробовало, так что лучше не рисковать. Мартини с тоником, если можно». Канцлер и Арнольд одновременно улыбнулись моей шутке. «Вы, Александр, вряд ли слышали о последней операции по ликвидации группы РАФ и исламских террористов», — полуутвердительно сказал канцлер, начиная разговор. «Руководил ею господин Хитвер. Я думаю, лучше него никто не расскажет, как там было дело. Да рассказывать особо и нечего», — приподнял брови Арнольд. «Благодаря точной и своевременной информации, которую Александр передал мне, ликвидировать этих сумасшедших фанатиков было делом, в общем-то, простым». «Ликвидировать?» Я слегка удивился. Хотя сам я как раз постоянно настаивал на жестких методах в разговорах с Арнольдом, но не ожидал, что он пойдет на это. «Я немного неточно выразился», — спокойно сказал Арнольд. «Так получилось, что когда мы выследили и блокировали всю группу на той самой заброшенной мебельной фабрике и пошли на задержание, то обнаружили внутри только трупы. Все они умерли от отека легких. Видимо, из-за неосторожного обращения с капсулами, в которых находились компоненты биологического оружия. Капсулы разгерметизировались, и все, кто находился в этом тайном убежище, погибли. Какая жалость», — сказал я и с трудом удержал улыбку. «Эти арабы очень неаккуратные ребята». «Да», — сокрушенно покачал головой Брандт. «Пришлось посылать группу биологической защиты для очистки помещения и прилегающих территорий. И только после этого туда была допущена пресса и ей сообщили все детали происшедшего. Надеюсь, никто из ваших людей не пострадал?» Совершенно серьезно поинтересовался я. «Слава богу, обошлось», — вздохнул канцлер. «Господин Хитвер проявил профессионализм высшей степени и снарядил группу костюмами биозащиты, а трупы террористов были сразу же кремированы. Ну, этот успех достоин отдельного тоста», — сказал я. За удачное начало борьбы с мировым злом. Мы синхронно подняли бокалы. Александр, вы считаете, что это только начало? Поставив бокал на низкий столик, спросил Брандт. Конечно, господин канцлер. Прямо глядя ему в глаза, ответил я. Вы и сами это прекрасно понимаете. Зло расползается по всей планете, и если его не остановить жесткими и решительными мерами, мир погибнет. Надеяться на совесть или благоразумие этих заигравшихся идиотов не приходится. Ни того, ни другого у них попросту нет. Но господин Брежнев мне кажется не совсем сошедшим с ума. Не согласился Вилли Брандт. Он согласен со мной, что мир нуждается в разрядке. Он, может, и согласен, кивнул я. Но вокруг него целая свора выживших из ума, свято верящих в то, что они несут счастье всему человечеству. А то, что на самом деле их продвижение идей социализма тащит это самое человечество в пропасть, им невдомек. Кому как не им знать, что социализм не жизнеспособен. Они ведь тратят миллиарды долларов, обворовывая собственный народ на поддержку так называемых прогрессивных режимов, которые по сути являются террористическими и антинародными. Достаточно посмотреть на Китай, Кубу, Северную Корею. А совсем скоро в Камбодже проявится во всей красе их единственно верное учение, и последователи Маркса Ленина просто мотыгами забьют 3 миллиона собственных граждан. Почему мотыгами? Потрясенно прошептал канцлер. А для экономии? Пожал я плечами. Зачем тратить патроны, когда есть более дешевый способ? Экономика должна быть экономной, как скажет в будущем ваш гость из Москвы. Правда, по другому поводу. Вот если он не окончательно потерял способность мыслить, нужно говорить с ним откровенно, без этих дипломатических церемоний. А то, пока ножками расшаркиваться будем, мир можно потерять. Я могу ему рассказать, что ждет в скором будущем Советский Союз и страны, которые появятся на его руинах. Нигде ничего хорошего не будет, за исключением Прибалтики, потому что там коммунистическая зараза не пустила так глубоко свои корни, как в остальных республиках. А вы готовы участвовать в предстоящих переговорах? Осторожно спросил канцлер, и в его глазах я заметил настороженность охотника, боящегося спугнуть зверя. Я мысленно усмехнулся. Господин канцлер, я даже мечтать о таком не мог. Когда я пытался установить контакт с Арнольдом Хитвером, я думал только о том, чтобы передать информацию сюда, на Запад. Даже это мне казалось трудновыполнимой задачей. Потому что, если бы Габриэль не захотела со мной разговаривать, я просто не имел бы никакой другой возможности найти иной способ. Даже о разговоре с вами я не мог мечтать, а уж участвовать в переговорах. Вы зря так принижаете свои возможности, не согласился канцлер. Наряду со способностью анализировать информацию, вы обладаете тем, чего нет ни у одного другого человека. Вы знаете, к чему все это приведет. И это не построение моделей возможных сценариев, а самая настоящая действительность. И не забывайте, господин канцлер, вступил в разговор Арнольд. Александр может получать информацию напрямую из, не знаю, как это правильно назвать, с небес, так, Саша, хроники Акаши, так это называют некоторые, ответил я. Ученые предпочитают более солидное название, всеобщее информационное поле Земли, и оно действительно существует, уточнил канцлер. Конечно, господин канцлер, иначе, откуда бы я знал то, что знаю об этом мире? То, что было в моей действительности, я видел сам, но то, что происходит сейчас в этом мире, я узнаю оттуда. Я показал рукой наверх, и вы можете получить любую информацию обо всех и обо всем. Брандт смотрел с какой-то даже робостью. Впрочем, это вполне объяснимо. Да, господин канцлер, кивнул я. Раньше информация приходила ко мне как бы по ее собственному желанию. Я не знал, когда и что увижу или услышу. Но потом, сосредоточившись и войдя в особое состояние, сформулировав вопрос, я стал получать на него ответ. С каждым разом это было все легче. И вы можете узнать, с чем приедет на переговоры господин Брежнев. Я могу узнать, о чем он говорил со своими советниками и какие выработанные предложения или требования они решили привести, ответил я. Но что он будет говорить или предлагать уже на самих переговорах, узнать невозможно, потому что он сам не знает, что скажет, понимаете? Узнать можно только то, что уже свершилось. Так о том, что Ханиккер со своим подручным Мильке решил забросить террористов в ФРГ, я не мог сказать Арнольду раньше, потому что этого решения еще не существовало. А вот когда план обсудили и утвердили, это записалось в информационном поле. Получается, что по сути, вы являетесь супершпионом. улыбнулся Брандт, не выходя из своей комнаты, вы можете проникнуть в тайны любого государства. Ну, в принципе, да, согласился я, хотя иногда информация не идет, и в чем причина этого, я не знаю. Вилли Брандт и Арнольд переглянулись. И вы согласны помогать нам? Осторожно спросил канцлер. Конечно, именно поэтому я здесь, просто ответил я. В противном случае, я мог бы прожить, не высовываясь, очень хорошую жизнь. Вы же понимаете, господин канцлер, что стать миллионером для меня не проблема. А зная, когда примерно погибнет мир, я успел бы пожить в свое удовольствие. Почему примерно? Спросил Брандт. Вы же знаете точную дату конца этого мира. Нет, господин канцлер, улыбнулся я. Я знаю дату конца моего мира. События в этом мире уже пошли по-другому и, надеюсь, от наших действий мир будет отдаляться от неизбежности гибели. Вилли Брандт немного подумал о чем-то и спросил. Вы не стали искать контакты с КГБ или напрямую с правительством вашей страны из-за опасений за свою безопасность? Я правильно понимаю? Именно так, господин канцлер, кивнул я. Я практически сразу исключил для себя этот путь, потому что очень хорошо знаю, что из себя представляют эти рыцари с холодной головой и горячим сердцем, которые до сих пор гордо называют себя чекистами, забывая, что творили эти чекисты-рыцари с собственным народом. И ведь они без колебаний повторят это снова. В моем времени им удастся совершить государственный переворот и взять власть в свои руки. Результат – гибель не только своей страны, но и всей человеческой цивилизации. А обратиться напрямую в Кремль, минуя их, невозможно. Они давно уже обложили его, как охотники медведя в берлоге. Уже идет работа по устранению Брежнева, и место его займет Юрий Андропов, нынешний шеф КГБ. И брежневский тихий застой сменится поворотом страны к сталинизму. К счастью, Андропов быстро умрет, и новый лидер, Горбачев, попытается из полуживого трупа, что к тому времени будет представлять из себя Советский Союз, построить социализм с человеческим лицом. И ему это удастся? В глазах канцлера был неподдельный интерес. Оживленный труп – это зомби. Долго жить он не в состоянии, просто развалится на куски. Единственный положительный результат этого развала будет получение независимости бывших республик СССР и воссоединение Германии. Ну и развал Варшавского договора. Как только все закадычные и сердечные друзья почувствуют слабость старшего брата, согнавшего их в этот братский союз, они разбегутся и постараются как можно быстрее вступить в НАТО. Брандт снова немного помолчал, как бы решая, что и как говорить, и, решившись, задал главный вопрос, как я понял в дальнейшем, ради которого меня и привезли в его резиденцию. И что вы собираетесь делать дальше? Вы же понимаете, что вернувшись обратно в ГДР, к себе на службу, вы очень рискуете. Очень хорошо понимаю, господин канцлер. И, если говорить откровенно, мне очень не хотелось бы туда возвращаться. В глазах Брандта мелькнуло удовлетворение. Ну, что ж, господин Любимов, канцлер улыбнулся. Я немного опасался, что придется вас убеждать, но... Один момент, извинился Брандт и, поднявшись из кресла, подошел к книжному шкафу, занимавшему всю стену. В одной из полок помещался небольшой сейф. Канцлер быстро набрал шифр, открыл дверцу и взял в руки что-то похожее на маленькую книжицу. Повернувшись, он протянул ее ко мне, со словами: «За неоценимую помощь правительству Федеративной Республики Германии, я, как канцлер, имею честь предоставить вам, господин Любимов, гражданство моей страны. С этого момента вы находитесь под защитой Федеративной Республики. Поздравляю». Я поднялся из кресла и взял из рук канцлера паспорт гражданина ФРГ, одновременно пожимая руку канцлеру. «Благодарю вас, господин канцлер», — совершенно искренне сказал я. «Обязуюсь соблюдать законы республики и надеюсь принести пользу правительству и народу ФРГ». Поднялся и Арнольд, широко улыбаясь. «Интересно, он знал или для него это сюрприз? Поздравляю тебя от всей души, Александр». Он пожал мне руку и приобнял. «Это еще не все», — улыбнулся канцлер. «По поручению президента республики имею честь вручить вам орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия». С этими словами Брандт протянул мне раскрытую красную коробочку, внутри которой на черном бархате лежал красный крест. «Благодарю вас, господин канцлер», — ответил я первыми пришедшими в голову словами. «Думаю, у них не кричат, служу великой Германии». Хотя, в прошлом, возможно, и кричали. «Ну, Александр, даже не знаю, что и сказать». Арнольд раскрыл объятия. «Отличное начало карьеры. Вас, господин Хитвер, мы тоже не забыли», — улыбнулся канцлер. «С завтрашнего дня вы возглавляете аналитический отдел БНД, а награду получите из рук президента страны. По правилам протокола и Александр должен был получить свой орден от президента, но мне удалось уговорить его передать свои полномочия для этой церемонии мне. «Господин канцлер», – начал я, пытаясь на ходу правильно сконструировать фразу, – «у меня есть личные обстоятельства». «Вы имеете в виду вашу невесту?» – перебил канцлер. «Господин Хитвер посвятил меня в некоторой степени в ваши отношения с его племянницей. Я и моя супруга горим желанием познакомиться с ней, поэтому приглашаю вас двоих завтра вечером к нам на ужин. Там мы и обсудим все вопросы о вашей дальнейшей жизни. Просто хочу напомнить, что теперь, как гражданин Германии, вы можете заключить брак с фрейлин Хитвер, когда захотите. Надеюсь, не забудете пригласить меня с женой на свадьбу». Бранд довольно улыбнулся, наблюдая мою реакцию на эту новость. «Даже не знаю, как и благодарить вас, господин канцлер», — искренне сказал я. «До меня как-то это сразу и не дошло, что теперь все мои проблемы решены. Очень рад, что мы нашли общий язык и надеюсь на плодотворное сотрудничество», — просто сказал Бранд. «За это надо непременно выпить. Может, все-таки коньяку, Александр?» «Вы правы, господин канцлер», — согласился я. «Такие новости не обмывают мартини. Рискну». «Обмывают?» — переспросил Бранд. «Это у вас так говорят? Почему? Точно не знаю, господин канцлер», — пожал я плечами. «Но офицеры обмывают звездочки на погоны и награды в буквальном смысле слова, наливают полный стакан водки, кладут в него медаль или звездочки и выпивают до дна так, чтобы достать их зубами. Но орден большой, как он поместится в рюмку?» — удивленно посмотрел канцлер на рюмку в своей руке. «Так в России никто водку из такой мелкой посуды не пьет», — усмехнулся я. «Офицеры водку наливают в 200-граммовый стакан. О, майн год!» Глаза канцлера полезли на лоб. «И они остаются живы после этого? А вы думаете, они ограничиваются одним стаканом?» — добил я канцлера вопросом. И тут же вспомнил, как в прошлой жизни, на одном из свиданий, Габриэль долго не решалась, а потом все-таки, набравшись храбрости, спросила: «Саша, ты не обидишься? Я хочу задать тебе вопрос». «Конечно, не обижусь, спрашивай», — ответил я тогда. «У нас в школе один мальчишка говорил сегодня, что русские могут выпить целый стакан водки и им ничего не будет, но никто в классе ему не поверил». «Почему?» — не понял я. «Ну, они же должны умереть», — убежденно ответила Габриэль. «От чего?» «От одного стакана водки», — удивился я. «Это же не тормозная жидкость. Вот от нее солдатики иногда мрут, а от водки с чего бы они умерли?» «Так это правда». Удивление Габриэль было неподдельным. «А ты можешь мне показать это?» «Ну, если ты так хочешь, то покажу», — пожал я плечами. «Хотя я и не любитель водки в таких количествах». Я посмотрел на задумавшегося канцлера и поспешил добавить почти теми же словами: «Но мне никогда не нравилось это делать. А вам приходилось доставать ордена зубами со дна стакана?» — снова удивился канцлер. «Ну, до орденов дело не дошло», — усмехнулся я. «Но звездочки и медали доставал. Я был офицером в уголовном розыске. Криминальная полиция, по-вашему? Хорошо, обойдемся без русских традиций, тем более, что мы тут все граждане Германии». Удачно пошутил Брандт и налил мне коньяк в рюмку. На этот раз мы не ограничились простым подниманием хрустальных рюмок, а с глухим звоном соединили их, стоя друг против друга. «За удачу! Я понимаю, что об этом, наверное, рано спрашивать, но чем вы хотели бы заниматься в Германии?» — спросил канцлер, когда мы снова уселись в креслах. «Говорят, вы отличный музыкант, продолжите карьеру на сцене?» «Вы знаете, господин канцлер, музыку я, конечно, люблю и не брошу», — обдумывая ответ, сказал я. «Тем более, что у Габриэль обнаружился самый настоящий талант, а она категорически отказывается выступать или записываться без меня, но я думаю, что принесу пользу и Германии, и всему миру, если займусь политикой, хотя бы, в какой-то мере». «Отлично, Александр», — довольно улыбнулся канцлер. «Абсолютно с вами согласен, поэтому хотел предложить вам должность моего консультанта по международным вопросам. Учитывая ваши способности, уверен, что ваша помощь будет бесценной, и мы можем это проверить уже в ближайшее время. Как вы смотрите на ваше участие в предстоящих переговорах с Брежневым?» «Вы не поверите, господин канцлер, но я, как только услышала приглашение на фестиваль, ломал голову над тем, как вам предложить это», — с улыбкой сказал я, и канцлер вместе с Арнольдом рассмеялись. «Я вам говорил, господин канцлер, что он не только знает будущее, но и в современных проблемах отлично ориентируется», — улыбнулся Арнольд. «Мгновенно реагирует на ситуацию. Ну, это же очевидно, «Господа», — объяснил я, — «ведь мы будем не только слушать, что говорит Брежнев, но и знать, что он реально думает. Он же будет обсуждать со своими советниками ход переговоров и решать, на что соглашаться, а где сделать вид, что соглашается, чтобы потом сделать по-своему». В свое время именно своевременно переданная информация о реальном положении с ракетным вооружением СССР предателем Пеньковским спасла мир от ядерной катастрофы. Американцы поняли, что Хрущев просто блефует и никогда не решится на удар по США из-за нехватки ракет. Это он с высокой трибуны кричал, что Советский Союз выпускает ракеты с такой же скоростью, как печет пирожки, а на самом деле их всего было несколько штук. Поэтому, если вы позволите, я могу открыто говорить с Леонидом Ильичем и раскрыть ему глаза и на истинное положение Советского Союза и на заговор, который организовал против него шеф КГБ Андропов. А такой заговор существует. Брандт подобрался как гончая, почуявшая добычу. Он не только существует, но уже и осуществляется. Кивнул я. Андропов медленно убивает Брежнева, чтобы после смерти генсека занять его место и установить в стране революционную диктатуру. Убивает? Каким образом? Агент Андропова, Нина Коровякова, травит его наркотиками. Уже сейчас Брежнев периодически выпадает из реальности, а уже к 1975 году он станет полноценным наркоманом. Эта красивая молодая женщина имеет большое влияние на стареющего генсека и всегда находится при нем. Не удивлюсь, если он и сюда ее притащит, а она ведь обыкновенная медсестра, даже без образования. Классическая медовая ловушка, организованная Андроповым, приведет Брежнева в могилу, а самого Юрия Владимировича – в кресло генерального секретаря ЦК КПСС. По лицу Брандта промелькнула тень. Вспомнил свою историю? Да, вы правы, Александр, ваше участие в переговорах было бы весьма полезным. Я подумаю, как можно будет это организовать. Господин канцлер, тогда, с вашего позволения, у меня есть еще одно предложение. Вы уже вступили в должность моего советника, улыбнулся Брандт. Это мне нравится. Слушаю. Я считаю, что нужно спасти Ричарда Никсона от импичмента и отставки. Он один из лучших президентов в истории Соединенных Штатов, и его уход из-за абсолютно идиотского уотергейтского дела сильно ослабит весь западный мир. Он, как и вы, понимает необходимость перемен в мировой политике, поэтому я считаю, что нужно объединить усилия всех разумных политиков как на Западе, так и на Востоке. И вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на подрывную деятельность друг против друга, что, кстати, и приведет к мировой катастрофе, нужно вместе бороться с настоящим злом, искоренять диктаторские и террористические режимы. А вы уверены, что Никсона уйдут раньше срока? Спросил Брандт, но тут же спохватился. Никак не могу привыкнуть, что вы знаете, а не предполагаете. Тогда сформулирую вопрос по-другому. Вы считаете, что можно избежать этой отставки? Я уверен в этом, скажем, на 90%, ответил я. Против Никсона ведь нет никаких улик и никогда не будет доказано, что он был в курсе или тем более, организовал это прослушивание в штабе Демократической партии. Так что возможность избежать импичмента реальная. Хорошо, и что вы предлагаете? Спросил канцлер. Было бы замечательно организовать вашу встречу с Никсоном и обсудить задачи, стоящие перед миром. Ну, а я, как ваш консультант, мог бы поприсутствовать и дать пару советов президенту по исправлению ситуации. Я не против, кивнул канцлер. Как скоро необходимо организовать эту встречу? Чем быстрее, тем лучше, уверенно сказал я. Мы и так уже опоздали, а каждый день промедления шансы на спасение уменьшает. Утечка информации продолжается. В таком случае, я завтра же лично позвоню президенту Соединенных Штатов и приглашу его на экстренную встречу. Это было бы замечательно, господин канцлер. Есть еще какие-нибудь пожелания, может быть, просьбы? Спросил Брандт. Я задумался. Есть один нюанс, господин канцлер, вспомнил я. Если мы с Габриэль остаемся в Федеративной Республике, то для наших властей мы становимся как бы предателями. Вы же знаете эти совершенно дикие представления по ту сторону железного занавеса. Мне-то абсолютно все равно, что они там думают своими кривыми мозгами, но и у меня, и у Габриэля остаются там родственники. Не хотелось бы, чтобы они как-то пострадали. С Леонидом Ильичем я надеюсь уладить эту ситуацию, да при нем совсем уж людоедские методы так ушли в прошлое, а вот товарищ Ханиккер, тот еще людоед. Если бы он был здесь, то я мог бы напомнить ему о кое-каких его грязных делишках. У нас запланированы некоторые совместные мероприятия, приуроченные к взаимному признанию наших двух государств», – задумчиво сказал Брандт. «Но теперь я вижу, что желателен разговор на чистоту при его хозяине, генеральном секретаре ЦК КПСС. Вот только приглашение на эту встречу послано ему не было. Я знаю, что Брежнев очень разозлен этой историей с Гюнтером Гиемом», – вспомнил я. «И он, по пути в Бонн, специально заедет в Берлин, чтобы устроить разнос Хоннекеру. Может, ему можно как-то намекнуть, что желательно присутствие Хоннекера на общей встрече, ведь урегулирование отношений зависит и от действия властей обеих Германий». «Да, это хорошая мысль», — согласно кивнул Брандт. «Я подумаю, как это можно сделать». Мы еще посидели немного, перейдя на отвлеченные от политики темы, и стали прощаться. «Вы не забыли о моем приглашении на ужин?» — напомнил Брандт. «У вас же вечера пока еще свободны. Что, если мой шофер заедет за вами завтра к 7 часам? Благодарю вас, господин канцлер». Я непроизвольно слегка наклонил голову. «Это у меня просыпается знание этикета. Неужели в какой-нибудь из жизней приходилось шастать по приемам? Мы с моей невестой с удовольствием приедем». Тот же служащий резиденции канцлера проводил нас до крыльца дома, возле которого уже ждала та самая Ауди, которая и привезла нас сюда. Глава 3. Обратный путь показался мне короче, впрочем, так бывает всегда. «Ну, обрадуй нашу общую любимицу», — улыбнулся Арнольд, прощаясь, «и поцелуй ее за меня, а вот это сделаю с особым удовольствием», — ответил я, пожимая на прощание руку Арнольду. «А в этом я ни секунды не сомневаюсь», — захохотал Арнольд. «Никогда не забуду, с каким видом ты смотрел на Габи тем вечером в школе. Теперь понимаю, чего тебе стоило держать себя в руках. Ох, Арнольд, я и сейчас сдерживаю себя, чтобы не задушить ее в объятиях. Наверное, никогда не привыкну к моему счастью. Я очень рад за вас обоих. До завтра». «Ах да, чуть не забыл». Арнольд полез во внутренний карман и достал тонкую пачку банкнот. «Возьми, это вам на первое время. Мало ли для чего понадобится». «Спасибо, Арнольд, не надо. Ты и так для нас столько сделал». Попытался отказаться я. «Глупости». Он решительно пресек мои попытки. «Я без денег всегда чувствую себя как без одежды. Вдруг Габриэль захочет чего-нибудь, да хоть стакан кока-колы, и что ты будешь делать?» Он сунул мне деньги в карман. Ауди фыркнула и, чуть слышно шурша шинами, укатила. Я без скрипа повернул ключ в замке и осторожно открыл дверь. В доме царила тишина, и только из спальни доносилось чуть слышное бормотание телевизора. Неужели смотрит телевизор? Никогда особой любви к ящику за Габи не замечалось. Хотя это же западно, германское телевидение, тут наверняка есть интересные программы, особенно для человека из страны, где цензура душила всякое творчество. Я заглянул в спальню. Телевизор бормотал себе самому, а Габи, свернувшись калачиком, тихо спала, разметав свои шикарные волосы по подушке. Я не стал подходить ближе и, оставив телевизор включенным, прошел в ванную. Постоянное наличие горячей воды вызывало у меня настоящий восторг после нашего казарменного быта с душем в подвале раз в неделю. И то, если повезет. Я вспомнил, как в карантине несколько раз случалось, что мы, раздевшись и побросав в кучу грязные подштанники, бежали под ржавые душевые соски, а из них капало несколько капель, и на этом все. Но приключения продолжались. Когда мы возвращались в раздевалку, каптерщик объявлял, что чистое белье не привезли, так что походите еще одну недельку в грязном, том самом, что свалено в общую кучу. Самые шустрые бросались к этой куче, чтобы выбрать кальсоны почище, хоть и с желтыми разводами на ширинке, но, хотя бы без коричневых, сзади. Как вспомню, так шерсть дыбом встает от омерзения. С наслаждением смыв с себя все тревоги и переживания сегодняшнего вечера, я тихонько вернулся в спальню, выключил телевизор и осторожно заполз под одеяло, стараясь не коснуться спящей Габриэль. В слабом свете ночника я залюбовался спокойным, нежным личиком моего чуда. Спать не хотелось, уж слишком много чего случилось в этот вечер, тем более такого, что совершенно меняло жизнь и мою, и Габи, и многих других людей, которых я даже не знаю. Габи вдруг, не просыпаясь, медленно подвинулась ко мне, подняла и положила голову мне на грудь, как она делала это всегда, когда нам выпадало счастье спать вместе. Закинула одну ногу на обе мои и, наконец, обняла одной рукой за талию. Интересно, это она уже делает на автомате, во сне, и как прикажете терпеть эту близость такого соблазнительного тела? причем, совершенно обнаженного. Разве в таких условиях возможен полноценный отдых? Нет, он возможен, но с необходимыми предварительными процедурами. А вот так просто взял и уснул с такой красотой на груди. Мне же не 70 лет, в конце концов. Я тебя люблю, чуть слышно прошептала Габи. И это во сне, а я тебя обожаю. Так же тихо ответил я. Чуть заметная улыбка тронула ее губы, но глаза оставались закрыты. Спит или притворяется, а вот мы сейчас проверим. Я начинаю медленно, едва касаясь, поглаживать ее по талии, ниже. Ее тело крепче прижимается ко мне, дыхание становится глубоким и прерывистым. Она медленно поднимает лицо и с закрытыми глазами тянется своими губами к моим. Я с удовольствием встречаю их и начинаю с наслаждением целовать. Ее движение становится быстрее. Рука, до этого момента лежащая спокойно на моем животе, начинает движение. Внезапно она одним движением перемещается из-под моего бока наверх и теперь уже все ее вытянувшееся тело крепко прижимается ко мне. Моим рукам предоставляется возможность для восхитительного путешествия по совершенным формам. Проснулся я от ощущения взгляда, слегка приподнял ресницы и сразу же встретился с глазами Габи, смотрящей на меня со спокойной нежностью. «Сладость моя, доброе утро!» «Выспалась, доброе утро, мой любимый Сашульчик!» Улыбнувшись, ответила Габи, сразу превратившись в ангела. «Много времени?» – спросил я. «Сегодня была наша первая репетиция на сцене, где будут проходить выступления всех музыкантов, участвующих в фестивале». Габи подняла глаза на часы, стоящие на прикроватной тумбочке, и в глазах плеснулось удивление. «А это что?» Она протянула руку и взяла небольшую книжицу с черным орлом на обложке. «Посмотри», — предложил я. «Это дядя оставил?» — вздернула брови Габи. «Он был здесь. Вчера вечером этого не было. Ну, посмотри и все узнаешь», — улыбнулся я. «Но я не могу, это не моя вещь». Она сделала движение, собираясь положить паспорт на место. «Я разрешаю», — успокоил я ее. «Открывай. Ты разрешаешь?» Габи удивленно посмотрела на меня, все еще не решаясь раскрыть книжицу. «Ох уж, это немецкая воспитанность. Ну, давай тогда я сам покажу тебе». Протянул я руку, но Габи, решив, что если я могу, то и она тогда тоже, раскрыла паспорт и замерла, глядя на мою фотографию внутри. «Сашик», — повернулась она ко мне, и ее широко распахнутые глаза уставились на меня. «Да, давайте познакомимся, фрейлин Хитвер, гражданин Федеративной Республики Германии Александр Любимов. Прошу любить и жаловать, и желательно почаще». С этими словами я поцеловал ее прямо в эти полные удивления глаза. Но как? Габи не могла найти слов. «Все очень просто, солнце мое, хотя и неожиданно», — улыбнулся я. «Вчера лично канцлер Федеративной Республики вручил, за заслуги перед страной. Кстати, там еще и орден должен быть». Габи снова посмотрела на тумбочку и взяла красную коробочку. Взглянув на меня, словно спрашивая разрешения, медленно открыла ее. «Какой красивый!» – прошептала она, разглядывая крест на черном бархате. «Ну, разве мне могли некрасивый дать?» – подбирали под мой сногсшибательный образ. Но, на этот раз я не дождался обычной реакции Габриэль на мои шутки. Так, видимо, ее поразил факт появления таких совсем уж неожиданных вещей. «Солнце мое, ты что ли не рада за меня?» – шутливо обиделся я. «Сам канцлер поздравлял, руку жал, твой дядя обнимал, а ты лежишь, как неродная. Ой, прости, пожалуйста, я очень-очень рада за тебя». Похоже, она восприняла всерьез мою шутливую обиду. «Просто это так неожиданно. Поздравляю тебя, мой милый». И Габи упала обратно в мои объятия. Переждав поцелуи, я со значением, глядя на нее, выдал еще одну новость. «А ты понимаешь, что этот паспорт значит для нас обоих?» «Вижу, что не совсем. Так вот, как сказал сам Вилли Брандт, а он, если ты забыла, канцлер Западной Германии. Так вот, он сказал». «Ну, говори уже», — не выдержала Габи, легонько шлепнув меня по голой груди. «Он сказал, что мы хоть сегодня можем с тобой официально заключить брак, так как я имею паспорт гражданина ФРГ, а ты 18-летняя, взрослая девушка и имеешь право самостоятельно решать такие вопросы. Представляешь, нам теперь не нужно выдумывать замысловатые комбинации и мне креститься. Тем более, что это давало всего лишь право на помолвку, а перед законом мы все равно оставались бы просто знакомыми. Теперь же, когда ты станешь моей законной женой, ты имеешь право остаться со мной в ФРГ и получить гражданство, как и я. А ты хочешь остаться в Западной Германии?» Габи произнесла это почти шепотом. «Да уж, за такие слова, что в ее родной стране, что в моей, по головке не погладит. Одно слово, лагерь социализма.